Это так, моего отца, профессора истории, внезапно арестовали и объявили врагом народа. В таких случаях репрессиям подвергаются все члены семьи. Мать благословила меня на побег в Европу, который удался. Но здесь у меня нет родственников и даже знакомых, пришлось выживать самому. К счастью, я занимался спортом в университете и решил зайти на Олимпийский стадион Парижа. После удачного прыжка в высоту тренеры воодушевились и решили включить меня в олимпийскую сборную, для чего подсуетились и в считанные дни оформили гражданство. Дальнейшую мою историю вы знаете. Не вполне. Каким образом вы стали протеже Альбера Либрина? Он очень добрый человек. Гражданство обеспечил мне именно он. И очень радовался, что я стал олимпийским чемпионом. Устроил учиться в Сорбонну, на последний курс филологического факультета, а когда я его успешно закончил, то направил работать в МИД. Бонна же послал сюда. Почему именно сюда? Я с детства учил английский язык, наверное, поэтому. И французский учили, и французский. Отец говорил, что человек не может считать себя образованным, если не знает этих двух языков. А немецкий язык вы не учили, только в школе, потому говорю на нем через пень-колоду. Простите мою настойчивость, в более благожелательном тоне сказал Черчилль, но мне хочется узнать, насколько вы инициативны. Поэтому я спрашиваю, чья это была идея, купить на корню английскую газету и заставить журналистов плясать под вашу дудку? Я предложил это президенту как самый удобный и эффективный способ влияния на тех англичан, что ощущают себя гражданами. Невилл Чемберлин нас категорически не устраивает в качестве премьера. Он отдаст малые страны Европы и саму Францию в руки Гитлера. Ваша жесткая позиция представляется нам единственно правильной. А во, да вы, юноша, уже манипулируете президентом. Вот это новость. Либрин, конечно, не правит Францией, но подсказать главе правительства те или иные ходы может. В частности, перераспределение средств в военном бюджете. А эти ходы ему подсказываете вы. Я лишь сказал в частной беседе президенту, что тратить огромные средства на строительство военных кораблей сейчас не имеет смысла, раз объединенный франко-британский флот в несколько раз больше германского. Зато количество и качество танков и самолетов надо срочно наращивать. Именно они будут основными ударными силами в будущей войне. Пожалуй, да, задумчиво сказал теневой лидер Тори. Но вы-то каковы? Во все суетесь. Ничего не боитесь и все вам удается. Хотя я тоже в ваши годы был очень инициативен. Тут Сергей решил, что свою инициативность следует подтвердить и опередил следующий вопрос Черчилля. Мне кажется, у нас осталось очень мало времени, сэр, с полгода. Вы совсем недавно писали в стандарте о вероятном развитии агрессии Гитлера. Захват Судет, потом Богемия, ультиматум Польши и так далее. Я предсказываю, что по мере выполнения этого плана в восточных государствах Европы к власти придут прогерманские правительства и тогда мощь начального итало-германского союза возрастет в 1,5–2 раза. Разумно ли ждать этого усиления? Не лучше ли его предвосхитить и нанести превентивный удар под лозунгом «Руки прочь от Чехословакии»? Черчилль хитро прищурился и спросил, почему в этом раскладе сил вы не упомянули свою бывшую родину, СССР? Ведь это самое мощное государство Восточной Европы. Потому что во главе его стоит диктатор Сталин, твердо ответил Сергей. Он по национальности грузин, то есть азиат. Азиаты же издревле известны своим коварством. Сейчас сталинская пропаганда клеймит фашизм, национализм и лично Гитлера, а советские бойцы бьются в Испании против франкистов, фашистов и нацистов. Но в преддверии большой европейской войны Сталин может развернуться на 180 градусов и заключить вдруг с Гитлером пакт о ненападении, а то и договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи. Тогда Польша будет обречена на очередное разделение, и ваша слишком отдаленная помощь ее не спасет. Тем больше резонов начать войну самим и уже в этом году, тогда тот же Сталин может оказать вам весомую помощь, будучи ближе всех к Чехословакии. Он отделен от нее румынской буковиной. Так окажите давление на своего союзника, а заодно и на благожелательных к Британии венгров, чтобы они пропустили советские войска к Праге, Братиславе и Вене. Я в общем тоже так думаю, признал Черчилль. Хоть начинать самим войну, худший вариант, в защиту суверенного и союзного с Францией, да и Британией государства. Вас даже Лига наций поддержит и осудит агрессию Гитлера. В политике есть такое понятие. Пропорциональное применение силы. Одно дело угрожать войной или применить войска для операции малого масштаба и совсем другое сделать то, что предлагаете вы. Обрушиться всей мощью на промышленные предприятия Германии и уничтожить их. Эти предприятия производят вооружение в нарушение Версальского договора. По делам им. Черчилль в очередной раз вгляделся в собеседника и заключил их беседу. Теперь я убедился, что вы, вполне состоявшаяся личность с большим потенциалом. Наше сотрудничество в Эвенингстандарт будет продолжено. И если объединенными усилиями мы свалим Невилла к зиме, то я попрошу Блюма сделать вас своим доверенным лицом для связи с моим правительством. Когда Серж вышел из кабинета Уинстона, его перехватила Клементина и увела в свою комнату, смежную со спальней. Усадив его в один угол дивана, сама села в другой и тоже приступила к допросу. «Какие чувства вы, мсье Костин, испытываете к моей дочери?» «Восхищение, мадам. Мне нравится все, что Сара говорит и делает. Молчит она тоже восхитительно. ГМ. Это понятное чувство для первого месяца обладания женщиной. Но медовый месяц пройдет и встанет вопрос, как вам жить дальше?» Остроумный приятель моего отца Жванецкий говорил. «Переживайте неприятности по мере их поступления. Я совершенно с этим постулатом согласен. Никаких терок у меня с вашей дочерью пока нет. А я надеюсь, что и не будет. Вот как? Вы намерены оставаться в этом посольстве вечно. Но ваша жена может с этим не согласиться и однажды появится на пороге вашего гнездышка на Ханс-Роуд. Вы совсем не в курсе надвигающихся событий, миссис Черчилль. Вижу, что нет. Так вот, на порог к нам с Сарой первой придет война. Та самая, о необходимости которой ваш муж говорит в парламенте уже с полгода. На войне все мы будем выживать. А что будет потом, одному Богу известно». Клементина округлила до предела глаза, разглядывая несносного французского балбеса, прежде чем устроить ему разнос за такую фантасмагорию, но осеклась. Очень уж серьезным было лицо у этого Костина. Через пару секунд она вскочила на ноги и умчалась за разъяснениями к мужу. Глава 43. Мюнхенский сговор. Спустя месяц, в сентябре, конфликт вокруг Судет обострился. Но что же это за Судеты такие и где они, в конце концов, находились? Вправе спросить современному читателю. На карте горная цепь с таким названием расположена вдоль границы Чехии и Польши и достигает в длину 300 километров. В районе города Либерец с ней смыкается горная цепь Юс простирания под названием Рудные горы, отделяющая Чехию от Саксонской области Германии. Эта цепь доходит до города Хеп, где смыкается с хребтом Чешский лес, имеющим Юв простирание и являющимся границей между Чехией и Баварской областью Германии. Далее граница Чехии становится субширотной, отделяя ее от Австрии. Так вот, по всему этому периметру в 17-19 веках расселились немцы и стало их к 1938 году около 4 миллионов, с семьями, конечно. Всю эту протяженную область их компактного проживания и называли Судетенланд. Будучи в составе Австро-Венгрии, судетские немцы ощущали себя титульной нацией и вуз, как говорится, не дули. Зато в Чехословакии они стали этническим меньшинством, вынужденным изучать государственный чешский язык. Да более знакомая картина, не так ли? После Первой мировой войны тон среди судетских немцев задавала социал-демократическая партия, которая была за единство всех пролетариев, но требовала соблюдать право наций на самоопределение и потому призывала руководство Чехословакии перестроить свое государство в подобие Швейцарского союза. Тут кантоны чешские, там моравские, восточные, словацкие и венгерские, а в Судетской области – немецкие. Президент Бениш обещал дать всем автономию, но не такую широкую. Пока же укреплял границы с Германией вдоль указанных хребтов и создал к 1938 году подобие линии Мажино, хрен проломишь. Но к этому же году среди судетских немцев набрали силу национал-социалистические настроения и самой популярной партией стала судетско-немецкая под руководством Конрада Хинлайна. А ее основными лозунгами стали «Воссоединимся с исторической родиной» и «Наш фюрер, Гитлер». Каково было чувствовать себя чешским пограничником, имея в тылу враждебную пятую колонну, которую добрые дяди из Германии уже вовсю снабжали оружием контрабандными путями. Так вот, в судетских городах и поселках начались массовые демонстрации с требованиями полной автономии. Полицейские пытались немцев разгонять и арестовывать, в ответ их стали убивать, в открытую, а больше из-под тишка. Ввели войска и аресты стали массовыми. Немцы побежали семьями в Германию, где стали молить Хохдачи заступиться за них. Гитлер зарычал и повел войска к границе. Чемберлин полетел на самолете его успокаивать, после чего прибыл к Бенишу с просьбой о подчинении обстоятельствам. А закончилось все тем же мюнхенским сборищем, на котором справедливость восторжествовала и немецкий народ суддитов воссоединился с остальными немецкоязычными народами Третьего рейха. За мирное разрешение проблемы судетских немцев Гитлер был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Чемберлин, вернувшись в Англию, оповестил лондонцев с балкона своего дома: «Я привез вам желанный мир», и был удостоен аплодисментов. Но едкий Черчилль почти тотчас отозвался фразой: «Вы привезли нам позор и войну. Только позор мы испытываем сейчас, а войну испытаем чуть позже». 5 октября Палата общин Британии собралась на заседание, посвященное итогам Мюнхенского договора. Немногочисленная оппозиция критиковала премьера, хотя не очень убедительно. Большинство депутатов от партии Тори выступило с поддержкой итогов переговоров, но Черчилль вылил на их головы ушат холодной воды. Он выступил с развернутой речью, в которой сначала уверил Невилла в неизменной к нему дружбе, а потом стал рассказывать, чем этот договор обернулся для Чехословакии, чем чреват для малых государств Европы и чем обернется для Великобритании. Невилл уверяет, что с Гитлером вполне можно разговаривать. Но разве демократия может найти общий язык с нацистским деспотизмом? Немецкое руководство попирает основы христианской морали, черпает вдохновение в варварском язычестве, пропагандирует агрессию и жестокость, манипулирует людьми с помощью репрессий, получает извращенное удовольствие от кровавого насилия. Вряд ли Британии нужны тесные контакты с таким режимом. Далее Черчилль заглянул на пару лет вперед и спрогнозировал такое усиление Германии, при котором существование Британии будет зависеть от прихоти нацистов. Они предъявят нам требования, которые мы вынуждены будем выполнить. Эти требования могут быть связаны с притязаниями на наши территории или даже на нашу свободу. Легко предугадать, что политика покорного повиновения повлечет за собой ограничение свободы слова, запрет дебатов в парламенте, а также ограничение свободы печати. Нам уже сейчас говорят, что у английских политиков и журналистов нет права критиковать нацистскую систему диктатуры. Когда же все средства выражения общественного мнения утратят свой авторитет, мы отправимся дальше под нацистским конвоем. Речь Черчилля стала передовицей субботнего выпуска «Стандарта», а вдобавок к ней реставратор дал несколько статей «Сателлитов». В одной из них он написал унижение чехословацкой делегации, которая приехала в Мюнхен, но ее не допустили до переговоров. В другой – самодовольство Муссолини, через которого переговоры и велись, причем тот особо не скрывал, что они с Гитлером ловко провели лягушатников и ростбифов. В третьей – торжество регента Хорти, которому Гитлер позволил включить в состав Венгрии земли Южной Словакии. В четвертой – откровение словацкого лидера Тиса под названием «А чем мы хуже», в которых он призывал к разделению Чехословакии на два государства. На последней же странице был помещен комикс, изображающий злоключение бывшего премьер-министра Франции Леона Блюма в концлагере Бухенвальд. А к следующей субботе Сергей стал писать первую главу фантастического романа о Второй мировой войне, начав с оккупации немцами Чехии и Моравии в марте 1939 года. К концу 1938 год тираж субботних выпусков газеты «Эвенинг Стандарт» перевалил за 1 000 000 экземпляров. Заинтригованные лондонцы, да и жители всех городов Южной Англии с нетерпением ждали продолжения романа, как это будет под авторством Джека Салливана, в котором весьма подробно описывалось начало войны и действия в ней разных стран и людей. В канун Рождества должна была выйти 10 глава, посвященная действиям французской армии спустя неделю после ошеломляющего нападения немецких войск на Польшу, в то время как в 9 главе было описано потопление немецкой подводной лодкой груза пассажирского лайнера «Атения», вышедшего из Ливерпуля в Нью-Йорк. Морской устав, принятый всеми значительными странами мира, требовал предупреждения о нападении и высадке пассажиров в шлюпки, но обер-лейтенант Пауль Рихтер просто засадил две торпеды в борт безоружного корабля, который продержался на плаву минут 10, а потом перевернулся и утоп вместе со 150 пассажирами и членами команды. Командир базы подводных лодок в Вильгельмсхафене топал ногами и кричал, что Рихтер своей глупой атакой спровоцировал вступление США в войну против Германии и отправил его под арестом в Берлин. Однако адмирал фон Дениц и сам Гитлер сочли, что обер-лейтенант поступил правильно и тотчас выпустили меморандум, что Германия не причастна к крушению Атении. Одной из реакций Великобритании на этот инцидент стало назначение Черчилля первым лордом адмиралтейства. Ну а в 10 главе описан поход французской армии в Саарскую область. Воинские колонны двигались очень осторожно, рассылая во все стороны разведывательные танкетки, однако кроме немецких пограничников никого не встретили. Пограничники же сложили оружие и заявили, что им дан приказ не препятствовать французам, так как Рейх не считает себя в состоянии войны с Францией. В таком темпе войска за неделю дошли до Рейна, где их предупредили у мостов, что далее движение будет неуместно. Командующий армией генерал Гамелин запросил у правительства по телефону дальнейших распоряжений, и премьер Даладье приказал Рейн не переходить и ни в коем случае не стрелять, так как в Польше война, видимо, уже кончается. Тем временем в Польшу тоже беспрепятственно вошли с востока войска СССР и заняли ее белорусские и украинские области, а также населенный поляками город Вильна. Президент Масцицкий и министр обороны Рыц-Смиглы попросили убежища в Румынии, но их там интернировали. Войска вокруг Варшавы еще сопротивлялись, и тогда немцы провели массированную бомбардировку ее жилых кварталов. Много жителей погибло, а у защитников резко снизилась стойкость, и спустя месяц после нападения Польша капитулировала. Французская же армия получила приказ вернуться на исходные позиции, так и не повоевав с немцами. Глава 44. От Сержа требуют объяснений. 14 марта 1939 года Сейм Словакии объявил о выходе из Чехословакии и создании независимого государства, взяв в гаранты своей независимости волка в овечьей шкуре, Германию. Президент Чехословакии Эмиль Гаха поехал 15 марта в Берлин объясняться с Гитлером и встретил по дороге немецкие моторизованные колонны, вступающие на территорию его страны. Впоследствии оказалось, что лишь одна рота из чинковских казарм оказала вооруженное сопротивление оккупантам, все прочие чешские подразделения покорно сложили свое оружие. В конце дня Гитлер уже принимал парад своих войск в Карловом Граде Праги, а 16 марта объявил о создании протектората Богемии и Моравии в составе Третьего Рейха. Британию, как и всю цивилизованную Европу, охватили негодование и растерянность. У читателей Эвенингстандарт возникло еще чувство крайнего удивления. Именно о таком захвате Чехословакии они читали 5 месяцев назад в газетном романе Джека Салливана. Даже такая деталь, как встреча Гахи с немецкими войсками на дороге Прага-Дрезден в этом романе была. Многие кинулись к своим подшивкам субботних выпусков «Стандарта» и прочли во второй главе о том, как Муссолини спустя 3 недели оккупировал Албанию и объявил ее провинцией Италии. Читатели невольно стали считать дни, и 7 апреля вновь ощутили мистический удар по сознанию. Итальянские войска высадились в Дуррисе и овладели Албанией без сопротивления. Ее король бежал в соседнюю Грецию, которая стала готовиться к войне, так как Муссолини предъявил права на Ионийский архипелаг. Читатели ухватились за 3 главу и прочли, что Франция предложила СССР по дипломатическим каналам заключить договор о взаимной помощи в случае нападения Германии на одну из сторон. На это Сталин будто бы ответил, что без участия Британии такой договор будет малоэффективен. Поскольку переговоры были секретными, читатели «Стандарта» не смогли узнать, состоялась ли теперь такая инициатива правительства Блюма. Зато некоторые компетентные лица, читавшие «Стандарт», напрямую обратились к Сержу Костину за разъяснениями. Первым среагировал Шарль Кабрин, вызвавший своего атташе в кабинет и спросивший, что за дьявольскую книгу вы написали. Я не препятствовал ее изданию, считая полезным ее пропагандистский эффект, но реальные события следуют точно по ее канве. Бескровный захват Чехии в результате предательства Словакии, потом оккупация Албании, а теперь я узнаю, что Бонна начал секретные переговоры с Литвиновым с целью заключения договора о взаимной помощи. Как было возможно предугадать все эти события и в те же сроки? Для меня самого это явилось неожиданностью, на голубом глазу соврал Сергей. Я писал книгу, руководствуясь логикой событий. Раз Чехословакия позволила отнимать у себя земли немцам, венграм и полякам, значит этот процесс завершится ее поглощением самым наглым хищником, то есть Германией. Муссолини давно зарится на чужие земли и раз захватил дальние, то захватить ближние сам Бог велел. Погодите, он еще на Корсику позарится. Позарится и подавится, жестко сказал Кабрин. «Но продолжайте свой рассказ. Я скажу, что книги, предвосхитившие реальные события, известны в истории. В частности, за 14 лет до гибели Титаника похожую трагедию описал американец Робертсон. Вымышленный им гигантский корабль, перевозивший богачей из Америки в Европу, которому были не страшны даже торпеды, погиб в столкновении с айсбергом. Детали гибели людей совпадали до мелочей, а назывался этот корабль «Титан». Упаси нас Бог, чтобы ваша книга оказалась настолько же пророческой. Это же надо предсказать полный разгром войск Франции и Англии. Если не принять решительных мер по обузданию Германии, то так вполне может случиться», — упрямо сказал Серж Костин. «Ладно, Серж, идите, работайте. А я буду ждать очередной пакости, совпадающей с книгой. О чем там написано в 4 главе? Об упорном нежелании Польши вступать в союз с Россией, которая послужила причиной срыва англо-франко-советских переговоров. В итоге Сталин уволил в мае главу МИДа Литвинова и поставил министром Молотова, который вступил в секретные переговоры с Риббентропом. С английской стороны объясниться потребовал, конечно, Черчилль. Сара привезла Сержа в Чертвеллхаус, где наполовину оппозиционный политик остро взглянул в глаза странному французскому атташе и спросил: «Вы верите в Бога, мсье Костин?» «До сих пор не верил», — признался Серж. «Но сейчас думаю, не он ли водил моей рукой, когда я писал свою книгу? Потому что сам испугался пророческой сущности каждой книжной главы. Совпадения удивительны», — подтвердил Уинстон. «Хотя предсказать ход событий вам было не так уж сложно. Тут важно совпадение деталей и временных сроков, а они есть в изобилии. Если взять за рабочую гипотезу Божье вмешательство, то эта книга бесценна, ее надо использовать как руководство к действию. Вернее, поступать вопреки тому ходу событий, что в ней изложен. К этому моя книга и призывает», — с некоторым пылом сказал Серж Костин. «Нельзя пятиться и пятиться перед агрессором. Пора вступить с ним в бой. Для этого надо поставить вопрос о вотуме недоверия британскому правительству. К сожалению, моих сторонников в палате общин недостаточно, и вотум этот неизбежно будет отклонен. А что, если перетянуть часть депутатов путем банального подкупа?» — спросил с хитрой улыбкой атташе. «Деньги на это готово дать французское правительство. Это опасный прецедент», — с некоторой суровостью заговорил Черчилль. «Сегодня мы купим одних, завтра у нас их перекупят другие, и наш прославленный парламент потеряет всякий авторитет». «Но лоббирование придумали именно вы, англичане», — возразил Сергей. «А что такое лоббирование, как не скрытая форма взятки?» «С лоббированием не все так просто, молодой человек», — усмехнулся политик. «Мы предпочитаем называть его сейчас укреплением связей с общественностью. Деньги в этих связях обычно не фигурируют. Зато фигурируют обещания повышения статуса, тех или иных привилегий и тому подобного. Например, вы как будущий премьер-министр можете обещать депутатам места в своем правительстве или в околоправительственных структурах. Места в моем правительстве займут, естественно, мои стойкие приверженцы», — возразил Черчилль. «Хотя кормушек при правительстве у нас действительно расплодилось много. Да и на деньги некоторые парламентарии клюнут, и особенно в палате лордов. Но вы гарантируете субсидии Франции». «Моих гарантий, конечно, недостаточно», — согласился Серж. «Но вы можете напрямую переговорить с моим шефом, Шарлем Кабрином, и он их, я уверен, даст». «Тогда я начну вербовку дополнительных сторонников», — согласился Черчилль. «Дальнейшее выжидание смерти подобно. Особенно если Сталин саботирует альянс с нами и переметнется к Гитлеру». Глава 45. Возвращение в Париж. 28 апреля 1939 года Гитлер произнес речь в Рейхстаге, в которой прозвучал последний призыв к Англии, а также пожелание реабилитации России. 3 мая Литвинов имел беседу с послом Британии Ситцем, который на прямой вопрос, будет ли Англия защищать Польшу при нападении на нее Германии, ответил в очередной раз уклончиво. В середине дня Литвинов доложил об этом разговоре на заседании Политбюро, в результате чего был немедленно снят с поста народного комиссара иностранных дел и заменен Молотовым. В НКИДе начались неизбежные чистки, а в европейских столицах стали строить догадки о будущем курсе Молотова. Германский посол в СССР Шуленбург предположил, что теперь СССР может оказаться готов к сближению с осью Берлин-Рим. Муссолини, который был против войны Германии с Польшей, заколебался, а 22 мая заключил с Гитлером стальной пакт, означавший полную поддержку сторон в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Черчилль разразился очередной критической речью в Палате общин. Он прямо упрекнул лорда Галифакса в политике проволочек на переговорах с Россией и сделал прогноз, что Россия может пойти на союз с Германией, и тогда гегемония Германии в Европе станет подавляющей. Никто не осмелится вступать с ней в войну, в том числе и Франция с Британией. Нужно срочно искать подходы к Сталину и его соратникам, убеждать их в необходимости прежней антанты. На этот раз его в палате многие поддержали, но большинства для своей резолюции он опять не набрал. Сергей тем временем обеспокоился положением дел в правительстве Франции и выпросил у Шарля Кабрина пару недель отпуска. Сара, узнав о его поездке во Францию, моментально помрачнела и пустила по щекам слезные дорожки, но удерживать своего лавера не стала. Только в ночь перед отъездом все не давало ему спать, перемежая слова любви страстными соитиями, а еще рыданиями. Он ей искренне сочувствовал и уверял, что непременно вернется. В этот раз Сергей транспортировал себя самолетом. Соответственно, он успел в свою квартиру на улице Риволи к обеду. Анжеле была послана предварительно телеграмма, и она его ждала, но в весьма воинственном настроении. «Ой, кто это к нам пришел, Валерий?» — спросила она у бегающей кругами дочурки. Та приостановилась на секунду, взглянула на пришельца и побежала вновь. «Не признает тебя доченька, Серж Костин», — сообщила жена. «Чужой», — говорит, — «дядька, ну его, Валерий». Позвал Сергей и достал из-за спины нарядную куклу. «А вот твой подарок. Я привез его тебе по небу. Держи». Валерий посмотрела на куклу расширенными глазками, что-то пролопотала, схватила диковину и побежала в угол, рассматривать. «Дочку ты улестил, паршивец», — признала Анжела. «Посмотрим, улестишь ли меня». Муж вернулся в прихожую и принес оттуда на ладонях плоскую обширную коробку, обтянутую темно-синим бархатом. «Открой», — сказал он, улыбаясь. Анжела подцепила ногтями крышку, откинула ее и против воли тоже заулыбалась. В коробке в бархатных углублениях лежали драгоценности, сделанные из голубых многогранных камней в сочетании с вставками из золота, слоновой кости, кораллов, эмали и очень мелких искрящихся бриллиантов, обширное ожерелье, серьги, браслеты и еще какие-то украшения непонятно на какую часть тела. «Что это?» – спросила она в восхищении. «Это набор драгоценностей индийской принцессы. Я как увидел его в витрине лондонского ювелирного магазина, сразу понял, что куплю его для тебя. Копил деньги целый год, занял еще немного, но свою мечту осуществил. Из чего они сделаны? В основном из аквамарина, но оживляют их мелкие бриллианты. Некоторые украшения мне непонятны. Они для головы. Да, меня научили, как все это надевать. Только я должен тебя иначе причесать. Садись перед зеркалом и оголи плечи и грудь. Совсем оголить. Ишь, разбежался. Соски можешь не открывать. И не открою. Даже если очень будешь просить. Ну, не вертись. Мне нужно сделать тебе идеально прямой пробор. Так, вот так. А теперь возьму тику и надену ее тебе на голову. Уже мило выглядишь, но не хватает одной детали. Вот этого крупного блестящего камня в плоской оправе, который называется бинди. Подвешу его на лоб, вдену в уши большие боли и верхняя часть композиции завершена. А, нет, вот еще серьга для носа, называется ног-боли. Она сделана в виде клипсы. Оп, ай, убери. Мне она совсем не нравится. Да, а вот принцессы без этой серьги чувствуют себя, наверное, раздетыми. Это я раздета почти до пупа, что скажет Валерий про свою мать. Если что и скажет, мы этого пока не поймем. Не отвлекайся, Анж. Дай надеть на тебя ожерелье. Ну надевай, прилипала. Но не вздумай тискать грудь. Ни в коем случае, Машери. Вообще-то у индусок есть украшения и для сосков, но у меня на них не хватило денег. Мон дью. Ну и выдумщицы эти индуски. В древней Индии культ любви был невероятно распространен. Там есть храм Каджураха, усеянный сверху донизу барельефами совокупляющихся мужчин и женщин. Все по твоей излюбленной Камасутре, развратник. Я против этого слова. В данный момент я чувствую себя снова влюбленным, глядя на такую невероятную красавицу. Ты так экзотически и сексапильно выглядишь. Стоп, стоп. Ты что, готов меня опрокинуть прямо при Валере? У нас есть еще одна комната. Она тотчас туда примчится. Зайдем в ванную. Будет ломиться и туда. Нет, нет, подождем до ночи, когда она уснет. Но у детей бывает еще тихий час, когда он у Валерии. После обеда. Так подавай этот обед. Его я жду тоже со страстью. Знала бы ты, чем кормят людей в этой Англии. Глава 46. Раскрытие инкогнито. На следующий день Сергей позвонил Раулю и попросил устроить ему срочный разговор с президентом. Через 10 минут Рауль ему перезвонил и пригласил приехать немедленно в резиденцию на Шанс-Элизе. Тогда мажор достал из тайника свой российский паспорт и смартфон и взял с собой. Альбер Лебрин принял его тотчас по прибытии и после рукопожатия достал из стола книжку с названием «Как это будет» и под заголовком «История будущей европейской войны» и спросил, как вам удалось написать такую пророческую книгу. Первые ее 4 главы точно описали текущие реальные события. Что если и последующие главы воплотятся в реальность? Обязательно воплотятся, если сидеть сложа руки и ждать инициатив Гитлера, ответил Сергей. Мы не сидим, воскликнул президент. Производство самых лучших танков и самолетов увеличилось в несколько раз, а в орденах строятся современные укрепления. Не об укреплениях надо думать, резко возразил попаданец, а разрабатывать план массированного нападения на пререйнские группировки вермахта с целью их расчленения, окружения и пленения, а также нанесения превентивных бомбовых ударов по промышленным предприятиям Рурского района. Мы не хотим оказаться в роли агрессоров, пробурчал президент. Вы ведь играете в шахматы. Тогда знаете, что игроки белыми фигурами выигрывают чаще, что подтверждает и статистика. В 30% выигрывают белые, в 20% черные и в 50% бывает ничья. А у русских есть хорошая поговорка. Кто не успел, тот опоздал. В прошлую войну мы оборонялись и смогли победить немцев. А в эту они взломают вашу оборону на раз-два и будут в Париже через месяц после начала военных действий. Как вы осмеливаетесь это утверждать? Я учил про это в школе на уроках истории, мсье президент. Сказал вдруг Сергей и положил на стол свой российский паспорт. Что это? Паспорт. Да, мне выдали его в России 11 лет назад, в 2012 году. Что? Откройте его и посмотрите. Там все написано. Лебрин накинул своего протеже изумленным взглядом, открыл паспорт и долго вглядывался в русские буквы. Наконец перешел на цифры и замер в неверии. Наконец отмер и спросил, что это за мистификация? Перенос во времени. Из будущего в прошлое. Я думал, что такое бывает только в книгах писателей-фантастов. Но вот сам оказался здесь, возможно, по воле Бога. Я надерзил ему в соборе Сен-Дени в 2020 году. Кто вы такой? Студент Московского университета, филолог и спортсмен, но только из 2020 года. Кстати, вот в паспорте у меня денежка завалялась под названием евро. Такими цветными фантиками сейчас расплачиваются по всей Европе. Это единая валюта Европейского союза государств. И в России? Вяло спросил президент. Нет, у нас по-прежнему в ходу рубли. Россию в ваш союз не приняли, слишком велика и трудно управляема. Да и гонора у нашего народа многовато. Все гордимся своей победой над Гитлером. Хотя собственную страну, СССР, профукали. Развалились на 14 составных частей. 4 коммунистических государств вместо одного. 3 ха-ха. У нас давно уж капитализм, похлеще вашего. Миллиардеров больше сотни вырастили, которые яхтами друг перед другом меряются. У кого длиннее и роскошнее. Это было в традициях и русских купцов, припомнил Лебрин, но вдруг встрепенулся. Вы сказали, что победили Гитлера. Когда и как? К 1941 году он захватил почти всю Европу, кроме нейтральных государств и Британии. С нашей страной у него был тогда договор о дружбе. Но Гитлер всегда расценивал такие договоры как связывание рук будущим противникам. Летом 41 года вермахт и его союзники обрушились на СССР большими силами и к зиме вышли к Москве, где были все же остановлены и оттеснены резервными армиями. Потом были еще 4 года сражений, высадка англо-американских десантов в Италии в 1943 году и в Нормандии в 1944 году, а также победное шествие советских армий через Румынию, Венгрию, Австрию и Польшу со взятием Берлина в мае 1945 год. Гитлер покончил с собой, а его соратников судили в Нюрнберге и в большинстве повесили. Общие потери в этой мировой войне составили около 50 миллионов чел. Мон Дью, да чего же подробную сказку вам сочинили, молодой человек, чтобы ввести руководство Франции и Британии в заблуждение. Не пойму только, каков прок от этого для ваших коммунистов. Продолжайте не верить, а вот этому поверите. И Сергей положил на стол свой смартфон, включил его и стал показывать фотографии и видео из жизни Москвы 21 века. Сначала Альбер Лебрин смотрел молча, но потом будущая жизнь его проняла, и он стал спрашивать: «Неужели все девушки у вас носят такие откровенные наряды? Боже, сколько на улицах авто, и все абсолютно не похоже на теперешние. Очень стильные. Это аэропланы. Да они больше железнодорожных вагонов и как летают. А это истребители. Какие хищные красавцы. Какова их скорость? 2000 км в час и больше. Фантастика. А что у них за вооружение? Пушка и целеуправляемые ракеты. Может и бомбы нести. И тоже целеуправляемые. У меня нет слов». В заключение Сергей вывел на экран блокбастер «Перл-Харбор», случайным образом не стертый из памяти смартфона, и сел рядом с президентом, чтобы переводить ему с русского языка. Этот фильм потряс Лебрина и заставил окончательно поверить в реальность попаданца Сергея Костина. Оба решили, что никому другому знать этого не нужно. Долго ли угодить в сумасшедший дом, даже президенту? Но теперь Лебрин поклялся, что удвоит-утроит свои усилия по приведению Блюма, военного министра Даладье, генерала Гамелина, адмирала Дарлана и других высокопоставленных людей Франции к мысли о необходимости войны с Германией. Это государство, попирающее нормы цивилизации, и оно должно быть уничтожено, чем раньше, тем лучше. Сергей его заверил, что Черчилль придерживается того же мнения, и его всеми силами надо протащить в премьер-министра Великобритании. Сталину надо внушить ту же мысль, а еще подтвердить твердую решимость Франции и Англии отстоять независимость Польши и других стран Восточной Европы. Надо также предупредить Масцитского о скором нападении на его страну Германии, может, сопротивление Польши будет в этот раз упорнее и, главное, грамотнее. Посовещавшись еще немного, оба заговорщика решили, что книгу «Как это будет» надо издать максимально большим тиражом и в самом дешевом варианте и продавать ее в газетных киосках, чтобы она стала доступна каждому французу, авось в этом каждом проснутся протестные, патриотические чувства. После чего Альбер Лебрин, смущенно улыбаясь, попросил Сергея еще раз сказать ему о мире будущего. Глава 47. Знакомство с Милюковым. Всем временем Сержа Костина, остающимся от дел, завладела Анжела. То она влекла его в Ольков, где предавалась под забытым восторгом любви, то в рейх по бутикам и пассажам, то по салонам и парикмахерским, где совершенствовали ее красоту, а иногда к так называемым подругам, желая козырнуть статями своего мужа. Но однажды Сержу позвонил Глеб Белозерский и после извинений в долгом молчании пригласил в гости. Анжела в этот раз с мужем не пошла, мотивируя тем, что вы ведь пожелаете говорить по-русски, а я буду сидеть как дура. Глеб и Наталья Николаевна за прошедшие 2 года практически не изменились, но в их взглядах на Сержа Костина появилось недоуменное уважение. Человек из их среды добился значительного положения и широкой известности, но за счет чего? И что означает эта его книжка? О книге Глеб первым делом и спросил, пока его жена ставила на стол напитки и закуски. Мне сказали, что Джек Салливан, написавший поразительную книгу «Как это будет», это твой псевдоним, Сергей. Это так, мой, засмеялся Костин. Книгу же эту я написал для того, чтобы большая часть в ней написанного ни за что не сбылось. Гитлера как шкодливого мальчишку надо поставить на колени до того, как он совершит что-то подлинно ужасное. Но она изобилует подробностями, которые к тому же последовательно сбываются. И сейчас мы ждем заключения предательского союза коммуниста Сталина и главы антикоммунистического пакта Гитлера. Он будет заключен.